Глава 5. Кажется, ситуация давала мне отличный шанс помочь Севе Пожарскому. Разумеется, я немедленно воспользовался этим шансом. «Ты совершенно прав, Библиус», — кивнул я. «У меня действительно есть знакомые артефакторы. Помнишь, я рассказывал тебе про Севу Пожарского? Это мой друг, и он очень хорошо владеет мастерством. Это он делал свирель преображения и другие артефакты для моих расследований». «Да, я помню», — кивнул Библиус. «Княжич Пожарский, и ты думаешь, он сможет разобраться с этой чашей?» «Во всяком случае, он сможет попробовать», — улыбнулся я. «Тогда пригласи его поскорее», — решительно сказал Библиус. «Да, магия снова была на моей стороне. Она дала мне прекрасную возможность провести Севу в незримую библиотеку, но я не стал торопиться. Предвзятое отношение Библиуса к артефакторам давало мне возможность подшутить над хранителем библиотеки». «Это будет не так-то просто», — сказал я Библиусу. «Мой друг довольно занятой человек. Ты знаешь, сколько работы у хороших артефакторов? Он работает даже по ночам и не всегда успевает спать. Где уж ему найти время на то, чтобы разобраться с твоей чашей?» «Если у него так много работы, значит, он хороший артефактор», — сообразил Библиус. «Разумеется», — кивнул я, — «один из лучших». «Тогда он обязательно мне нужен. Александр, как угодно, убеди его прийти сюда. Скажи, что я щедро его вознагражу». «Вообще-то он княжич», — напомнил я. «И не нуждается в деньгах». «Но, может быть, ему нужны какие-то сведения?» — предположил Библиус. «Например, схемы артефактов или древние знания. Ты же знаешь, у меня все это в избытке». «Да, схемы артефактов могут заинтересовать моего друга», — согласился я. «И древние знания тоже». «Хорошо, Библиус, я попробую его уговорить. Но ничего не обещаю». «Только прошу тебя, поскорее», — попросил хранитель библиотеки. «У меня уже голова болит от того, что я не могу найти разгадку этой чаши. Даже не помню, когда ел в последний раз. Кстати, Александр, ты не принес с собой чего-нибудь вкусненького?» Я развел руками. «В этот раз у меня ничего с собой нет. Но я попрошу Севу, и он непременно захватит что-нибудь с собой». «Но ты ведь тоже пришел не просто так», — спохватился Библиус. «Тебе нужно что-то узнать?» «Пока нет», — улыбнулся я. «Просто проходил мимо и решил заглянуть к тебе. Признаюсь, вчера со мной случилось очередное удивительное происшествие, но пока я знаю слишком мало. Так что у меня нет даже вопросов, которые я мог бы задать. Как только вопросы появятся, я непременно к тебе загляну». «Буду рад видеть тебя в любое время», — кивнул Библиус. «Кстати, вчера утром с тобой не случилось ничего необычного?» «Смотря что понимать под необычным», — рассмеялся я. «Так-то я уже и не помню, что такое обычное утро. Вчера Игнат и Прасковья Ивановна сообщили мне о своей предстоящей свадьбе. А перед этим прислал зов Игорь Владимирович. Он решил, что мне не помешает популярность, и уговаривал меня дать интервью и раскрыть в нем свои магические тайны». «Вот именно об этом я и говорю», — к моему удивлению кивнул Библиус. «Вчера у меня было предчувствие, и оно касается тебя». «Предчувствие, которое касается меня?» — удивился я. «Рассказывай, мне уже любопытно. Насколько я понимаю, у магических существ предчувствия имеют обыкновение сбываться, а ты и есть магическое существо». «Совершенно верно», — серьезно кивнул Библиус. «Но мое предчувствие было очень коротким. Точнее, это был сон. Мне приснился один свиток с письменами и потребовал отдать его тебе. А когда я проснулся, этот свиток лежал на полу возле моей постели». «Свиток потребовал?» — — изумился я. «Вслух?» «Нет, он прислал мне зов», — объяснил хранитель библиотеки. И ясно изложил свою просьбу. «И где же он?» «Вот». Библиус достал из складок таги папирусный свиток и протянул его мне. Я развернул его. Свиток оказался очень коротким. Буквально несколько строк на неизвестном языке. Я привычно вгляделся в письмена, ожидая, что они превратятся в знакомые буквы. Такое уже не раз бывало. Посетители незримой библиотеки могли читать книги на всех языках мира. И не только этого мира, но и многих других миров. К моему удивлению, значки не стали понятными. Вместо этого в моем сознании зазвучал незнакомый голос. Он выговаривал слова нараспев с заметной хрипотцой и к тому же не обращался ко мне. Вместо этого голос рассказывал какую-то историю. В далекой и волшебной стране, на краю древнего леса, жил скромный маг по имени Фарон. С раннего возраста он обладал даром, позволяющим исцелять раны и устранять беды. Несмотря на свои удивительные способности, Фарон всегда избегал славы и почестей, предпочитая оставаться рядом с простыми людьми, среди которых он рос и обретал свой дар. Каждый день он помогал тем, кто нуждался в его помощи. Исцелял больных, защищал от бурь и наводнений и восстанавливал потерянные надежды. Слухи о его добрых делах распространялись по округе, и вскоре его имя стало известно во всей стране. Однако Фарон, все еще стремившийся оставаться незамеченным, лишь скромно принимал благодарности, осознавая, что слава может отвлечь от истинного пути. Прошло время, и однажды, когда звезды сияли особенно ярко, в сердце мага произошел удивительный переворот. Он почувствовал, как его сила увеличивается с каждым добрым словом, произнесенным о нем. Фарон осознал, что в известности нет ничего постыдного. Она стала не просто бременем, а ключом, открывающим новые возможности для служения. Он понял, что теперь, обладая большими силами, сможет помочь еще большему числу нуждающихся. Голос договорил и умолк. «И что это означает?» — недоуменно спросил я, вглядываясь в незнакомые письмена. «Не знаю», — ответил Библиус. «А что ты прочитал?» «Не прочитал, а услышал. Мне рассказали какую-то древнюю легенду. К тому же использовали довольно тяжеловесный язык. Что-то о древнем маге, сила которого увеличивалась по мере того, как о нем узнавали люди». «Вообще-то это не легенда, а чистая правда», — неожиданно возразил Библиус. «Чем больше люди верят в магию, тем она сильнее и ярче проявляется в их жизни. Это касается и магов, и магических существ». «Вот как?» — удивился я. «Никогда об этом не думал. Но для чего мне эти сведения?» «Тебе лучше знать», — пожал плечами Библиус. «Свиток просил отдать его тебе, и я выполнил его просьбу. А теперь позови, пожалуйста, своего друга. Скажи, что я жду его прямо сейчас». «Хорошо», — улыбнулся я. И приготовился обрадовать Севу Пожарского, но не успел это сделать. Совершенно неожиданно мне прислала зов Елизавета Федоровна Молчанова. «Александр Васильевич, кажется, у меня получилось», — радостно сообщила девушка. «Очень рад вас слышать, Елизавета Федоровна», — улыбнулся я. «Здравствуйте. Но что именно у вас получилось?» «Ой, простите, Александр Васильевич», — смутилась Молчанова. «Я забыла поздороваться». «Не тратьте время на пустяки», — рассмеялся я. «Рассказывайте скорее. Я чувствую, у вас произошло что-то важное». «Да, это очень важно», — подтвердила Елизавета Федоровна. «Мне кажется, теперь я могу пригласить вас к себе». «Конечно, вы можете», — удивленно ответил я. «Я и сам собирался навестить вас в ближайшее время. Хочу посмотреть, как вам живется в вашем имении». «Нет, вы неправильно меня поняли», — торопливо сказала Елизавета Федоровна. «Наверное, я путанно объясняю. Это от радости. Помните, вы говорили, что однажды сможете прийти ко мне магическим путем. Но для этого я должна прислать вам зов и подробно описать место, в которое вам предстоит попасть, передать его атмосферу и настроение. Так вот, мне кажется, что сейчас я могу это сделать. Я точно знаю, какими словами передать все это». «Вам удалось договориться с вашим магическим даром?» «Понял я». «Это отличная новость, Елизавета Федоровна. Если вы уверены, мы можем попробовать прямо сейчас. Я как раз нахожусь в самом подходящем для этого месте. Только дайте мне минуту, я должен уладить кое-какие дела. Подождите, я свяжусь с вами сразу же, как буду готов». «Жду с нетерпением, Александр Васильевич», — радостно ответила девушка. Мне показалось, что за ее радостью скрывается что-то большее, и я улыбнулся. Библиус нетерпеливо посмотрел на меня. «Ну что там с твоим другом, Александр? Ты пойдешь за ним?» Я огорченно развел руками. «Прости, Библиус, но у меня неожиданно возникло совершенно неотложное дело, и мне нужно уйти. Но ведь ты можешь позвать Севу Пожарского сам. Достаточно показать ему дверь, на которой будет нарисован символ открытой книги. Не сомневайся, он все поймет правильно». «Но я же не знаю, где его искать», — расстроился Библиус. «Когда еще ему попадется нужная дверь? А мне срочно нужен артефактор». «Как раз с этим я могу тебе помочь», — улыбнулся я. «Сева Пожарский сейчас мирно спит у меня дома, поэтому изобрази символ открытой книги на ближайшей к нему двери. Это в твоих силах?» «Разумеется», — проворчал Библиус, а затем сделал небрежный жест левой рукой. «Готово!» На всякий случай я послал зов Игнату. «Игнат, передай, пожалуйста, Прасковье Ивановне, чтобы приготовила для Севы пакет с пирожками. И обязательно покажи ему дверь кабинета. Видишь на ней рисунок раскрытой книги?» «Вижу, ваше сиятельство», — подтвердил Игнат. «Отлично! Сева должен непременно увидеть этот рисунок. Пусть сразу же идет в эту дверь и ни о чем не раздумывает». «Все понял, ваше сиятельство», — ответил Игнат. «Исполню непременно. А вас когда ждать? К обеду вернетесь?» «Теперь уже вряд ли», — рассмеялся я. «Скорее всего, к вечеру, не раньше». «Ну вот, как всегда», — огорчился Игнат. «Имейте в виду, что если Прасковья Ивановна затеется печь пироги, то их и на ужин хватит». «В таком случае я обязательно вернусь домой к ужину», — пообещал я и весело посмотрел на Библиуса. «Считай, что артефактора мы тебе обеспечили. К тому же он явится не с пустыми руками, а принесет свежие и горячие пирожки от Прасковьи Ивановны. Ты знаешь, какое это объедение?» «Знаю», — кивнул Библиус, и его глаза жадно заблестели. «А теперь будь добр. Сооруди для меня дверь», — сказал я. «Ту самую, через которую ты любуешься магическими мирами и ходишь в гости к Акатошу». «К Акатошу я хожу через портал», — поправил меня хранитель библиотеки. «Это детали», — отмахнулся я. «Но в моем случае дверь будет удобнее. Портал слишком маленький. Не хочу пролезать в него на четвереньках». «Пожалуйста», — ответил хранитель библиотеки, и одним движением воплотил дверь прямо посреди круглого зала. Она ни на что не опиралась, стояла сама по себе и, тем не менее, совершенно не собиралась падать. «Благодарю тебя, хранитель библиотеки», — рассмеялся я. А затем послал зов Елизавете Федоровне. Девушка откликнулась сразу же. Видно, она с нетерпением ждала, когда я ее позову. «Елизавета Федоровна, я готов к нашему эксперименту», — сказал я. — «Начинайте рассказывать, что вы сейчас видите. Описывайте все в мельчайших подробностях так, чтобы я мог очень ясно себе это представить». «Я сейчас стою у окна на втором этаже», — — сказала Елизавета Федоровна. «Окно давно нужно покрасить. Краска на нем пожелтела и покрылась трещинами. За окном клумбы, а на них цветут астры. Знаете, такие большие пушистые шары. Белые, красные и рыжие. Дальше березовая роща, а за деревьями видно озеро. Сейчас дует ветер, он морщит поверхность воды, и в ней дробится солнце. Слева луг, а на лугу пасется рыжая корова с белыми пятнами». «Достаточно», — с улыбкой сказал я. «Мне удалось представить все, что вы рассказываете. Теперь давайте пробовать. Рядом с вами есть какая-то дверь?» «Да», — ответила Елизавета Федоровна. «Дверь в отцовскую библиотеку, как раз у меня за спиной». «Это очень символично», — рассмеялся я. «Из одной библиотеки в другую. Если у нас с вами все получится, то я появлюсь именно из этой двери. Не пугайтесь». Я кивнул Библиусу и взялся за ручку двери. Крепко зажмурился и представил себе картину, которую описала мне Елизавета Федоровна. Увидел рыжую корову с белыми пятнами и ее грустный взгляд. А затем толкнул дверь, сделал шаг вперед и открыл глаза. Елизавета Федоровна стояла спиной ко мне. Услышав скрип двери, она быстро обернулась и испуганно вскрикнула. Но тут же на ее лице появилась радость. «У нас получилось», — тихо сказала она. Затем повторила громче. «Ура! Александр Васильевич, у нас получилось!» С этими словами Елизавета Федоровна бросилась мне на шею. «Получилось!» — рассмеялся я, обнимая девушку. «Вы большая умница, Елизавета Федоровна. Вы все сделали просто отлично». Затем я осторожно поставил девушку на пол и с любопытством выглянул в окно. За окном все было в точности так, как описала Молчанова. Березовая роща, за ней озеро, в котором отражалось полуденное солнце. Слева зеленел луг, а на лугу паслась корова. Она печально посмотрела на меня и, кажется, замычала, но я не был в этом уверен. По лугу, задорно размахивая хвостом, бежала большая лохматая собака. «Собаки в вашем рассказе не было», — рассмеялся я. «Может быть, это другой мир? Не тот, который вы описали?» «Нет, мир именно тот, Александр Васильевич», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «А собака только что прибежала. Это Шарик, пес моего сторожа». Затем Елизавета Федоровна посмотрела на меня и покраснела. «Я очень рада вас видеть, Александр Васильевич», — призналась она. «Я тоже рад», — улыбнулся я. «С нашей последней встречи вы еще больше похорошели. Но имейте в виду, что сегодня я пришел без амулета, блокирующего магию. К тому же явился прямиком из магического места. Поэтому, на всякий случай, давайте сразу договоримся, что я у вас ненадолго. И если вы почувствуете себя нехорошо, то сразу же скажете об этом мне». «Конечно», — кивнула Елизавета Федоровна. «Я все понимаю, но сейчас я ничего не чувствую». Она замолчала и снова покраснела. «То есть чувствую, но не то». «Не затрудняйтесь», — рассмеялся я. «Мне уже понятно, что с вами все в порядке». «Вы сказали, что пришли из магического места?» — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Да, я был в незримой библиотеке», — объяснил я. «Заглянул туда по делам, там-то вы меня и застали. Получилось очень своевременно. Именно из незримой библиотеки мне было легче всего попасть к вам». «Вы голодны?» — спросила Елизавета Федоровна. «Если хотите, мы можем пообедать прямо сейчас». «Нет, пока я не хочу есть», — улыбнулся я. «Но примерно через час проголодаюсь. А сейчас мне очень хочется, чтобы вы рассказали и показали мне, как вы живете». «Тогда я скажу, чтобы обед приготовили через час», — обрадовалась Елизавета Федоровна. «А пока покажу вам поместье». «Идемте», — кивнул я. Удивительно, но в доме Елизаветы Федоровны я чувствовал себя так же уютно, как в своем особняке. Это был очень старый деревянный дом. В нем поскрипывали деревянные полы, бумажные обои местами отставали от стен. Из высоких окон наискось падал солнечный свет. Мы вышли в сад, и я сразу увидел, что и его не обошла своим вниманием заботливая рука. Между деревьями были проложены ровные дорожки, на клумбах росли цветы. «Вы сами занимаетесь всем этим?» — спросил я. «Да», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Мне это очень нравится». Затем девушка повела меня к озеру и показала пристань. Пристань тоже была новой, сколоченной из свежих досок. «Я хочу купить себе лодку», — сказала Елизавета Федоровна, «чтобы вечерами кататься по озеру». «Наверное, здесь хорошая рыбалка», — заметил я, разглядывая заросший камышами берег. «Да», — рассмеялась Елизавета Федоровна, «деревенские ребята наперебой таскают окуней». «Его Величеству здесь бы очень понравилось», — рассмеялся я. «Да и мне нравится». Елизавета Федоровна о чем-то задумалась, мило прикусив нижнюю губу. Затем посмотрела на меня и спросила. «Александр Васильевич, хотите, я покажу вам свою мастерскую?» «А у вас есть мастерская?» — удивился я. «Вы что-то мастерите?» «Да», — призналась Елизавета Федоровна. «Вы же знаете мой магический дар. Я очень остро ощущаю все происходящее. Иногда это бывает нелегко. Меня переполняют эмоции. Вот я и придумала способ давать им выплеск». «Любопытно», — удивился я. «Честно говоря, очень хочется посмотреть». «Мне кажется, вам понравится», — обрадовалась Елизавета Федоровна. Мастерская оказалась на втором этаже. Мы поднялись туда по скрипучей лестнице. Елизавета Федоровна открыла дверь и пропустила меня вперед. Я оказался в просторной комнате. Посреди комнаты стоял гончарный круг, а рядом с ним низкий деревянный стульчик. Вдоль стен тянулись полки, уставленные самой разнообразной глиняной посудой. «Вы лепите из глины», — догадался я. «Да», — призналась Елизавета Федоровна. «Это очень приятное занятие. Оно замечательно успокаивает». Девушка снова взглянула на меня. В ее серых глазах блеснули золотые искорки. «Хотите попробовать, Александр Васильевич?» С улыбкой предложила она. «Никогда в жизни не лепил», — признался я. «Может быть, вы мне покажете, как это делается?» «Конечно», — кивнула Елизавета Федоровна. Достав из кармана платья шелковую ленту, девушка привычным движением подвязала рыжие кудри. Затем села перед гончарным кругом, дотронулась до него рукой, и круг начал тихо вращаться. Елизавета Федоровна взяла комок мокрой глины и сильным шлепком прилепила его на круг. Поправила глину так, чтобы комок оказался точно в центре круга. При этом девушка то и дело смачивала ладони водой, придерживая глину двумя руками. Глина вытянулась в остроконечный конус. Затем девушка легко надавила на нее ладонью сверху. Конус снова опустился. Она проделала это еще раз и еще. «Это нужно для того, чтобы глина стала плотнее», — объяснила мне Елизавета Федоровна. «Вы настоящий мастер», — рассмеялся я. Услышав мою похвалу, девушка снова покраснела. «А теперь вот так», — сказала она и кончиком пальца сделала в глине углубление. Осторожными прикосновениями она расширяла углубление и поднимала стенки будущей чашки. Движения девушки были скупыми и очень точными. Через несколько минут чашка была готова. Елизавета Федоровна остановила круг, взяла еще один небольшой комочек глины, скатала из него колбаску и прилепила к чашке ручку. Ручка оказалась немножко неровной, но это придавало чашке особую прелесть. Затем девушка сняла чашку с гончарного круга и переставила на стол. «Когда она подсохнет, я обожгу ее в печи», — сказала она. Взглянула на меня и добавила. «Александр Васильевич, я бы очень хотела подарить эту чашку вам. С радостью возьму ваш подарок», — улыбнулся я. «И обещаю им пользоваться. Но вижу, что вы лепите не только посуду». В самом деле, на отдельном столе стояли небольшие глиняные фигурки. «Можно взглянуть?» — спросил я. «Конечно», — кивнула Елизавета Федоровна. Я подошел поближе и с удивлением увидел, что фигурки изображают знакомых мне людей. Я узнал Прасковью Ивановну в белом фартуке. Она характерным жестом упирала руки в бока. Рядом с Прасковьей Ивановной стоял инженер Изюмов. В левой руке он держал небольшой чемоданчик. «Что у него в чемодане?» — спросил я. «Деньги», — незадумываясь, ответила Елизавета Федоровна. «Он несет их в банк». «Какие деньги?» — изумился я. «Которые он заработал у вашего деда, конечно». «Честно говоря, я ожидал видеть в руках инженера бутылку», — рассмеялся я. «Это уже в прошлом», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Теперь господин Изюмов совсем другой». Я удивленно покачал головой. «У вас настоящий талант, Елизавета Федоровна». Девушка радостно рассмеялась. Ей была приятна моя похвала. Но настоящий сюрприз ждал меня дальше. Я увидел искусно вылепленный из глины плот, а на нем кофейную стойку и крохотные столики. За стойкой стоял человек величиной не больше моего указательного пальца. Я вгляделся и узнал Набиля. А за столиком сидели мы с Елизаветой Федоровной. «Очень похоже», — рассмеялся я. «Да, мне тоже нравится эта работа», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «В тот день вы впервые показали мне, что такое настоящее магическое пространство. Я никогда этого не забуду. А где же тот нахальный мальчишка, который швырял в нас камнями?» — вспомнил я. «Я собиралась слепить его завтра», — рассмеялась Елизавета Федоровна. «Обязательно это сделайте», — кивнул я. «Он придаст скульптуре достоверности». Удивленно почесав бровь, я подумал, что, кажется, нашел подходящего скульптора для Анны Владимировны Гораздовой. Магия продолжала творить свои удивительные чудеса. Мне что-то понадобилось, и она тут же откликнулась. «Неожиданно и приятно, черт побери. Можно я возьму одну фигурку с собой?» — спросил я Елизавету Федоровну. «Хочу показать ее кое-кому». «Конечно, берите», — кивнула девушка. Я без колебаний выбрал инженера Изюмова. Очень уж характерно он выглядел. Елизавета Федоровна к чему-то прислушалась, а затем с улыбкой посмотрела на меня. «Обед готов, Александр Васильевич», — сказала она. «Позвольте мне угостить вас простой деревенской пищей». «С удовольствием попробую», — рассмеялся я. «Осматривая ваше имение, я нагулял нешуточный аппетит». Мы обедали вдвоем. Конечно, я знал, что в поместье Елизаветы Федоровны есть и другие люди. Охранник Игоря Владимировича, дядя Сережа, до сих пор оберегал девушку и исправно присылал доклады. Его жена тоже работала в поместье, но они не присоединились к нам за обедом. Наверняка хотели дать нам возможность спокойно поговорить. Обед и в самом деле оказался простым, но очень вкусным. Лапша с курицей, ленивые голубцы с густой деревенской сметаной и чай с домашней ватрушкой. За едой я, сам того не заметив, рассказал Елизавете Федоровне историю с корабельным лесом. Девушка слушала, не сводя с меня глаз. Она ничего не говорила, но я чувствовал, что Елизавета Федоровна проживает эту историю вместе со мной. «Как же хорошо все закончилось», — вздохнула она, когда я договорил. «Что вышло, то вышло», — согласился я. «А помните Мишу Кожемяка? Он собрался купить дом, и вчера мы с ним поехали этот дом смотреть. И что вы думаете?» «Оказывается, в доме, который выбрал Миша, уже проживает какая-то злокозненная магическая сила». «Вам везет на чудеса, Александр Васильевич», — рассмеялась Молчанова. «Это точно», — кивнул я. «Как вы думаете, может быть, это привидение?» — сделав серьезное лицо, спросила девушка. «Все может быть», — также серьезно кивнул я. «В любом случае, я надеюсь познакомиться с этим привидением поближе». Наверное, у меня тоже было какое-то предчувствие. Вполне возможно, что я заразился этим от Библиуса. Но не успел я сказать, что хочу познакомиться с привидением, как мне прислал зов Миша Кожемяка. «Саша, ты где?» — спросил он. «Ты мне срочно нужен». «А что случилось?» — удивленно осведомился я. «Помнишь, я оставил возле дома Померанцевых двух городовых? Так вот, на них только что напали».